Но несмотря на всю кажущуюся простоту, Аллатар чувствовал, что это было лишь начало их пути, и впереди ждало много испытаний, как внутри Академии, так и за ее пределами. После ужина группа решила немного прогуляться по территории Академии, чтобы освежить мысли после насыщенного дня. Вечерний воздух был прохладным, а магические фонари мягко освещали аллеи, добавляя особую атмосферу этому месту. Аллатар шел рядом с Ливией, а Марк и Кирн немного отставали, увлеченные разговором. «Как тебе сегодняшний день?» «Было сложно, но интересно. Хотя, наверное, надо еще много тренироваться, чтобы все делать идеально. Не переживай, ты справилась отлично. А с тренировками все еще впереди. Мы же только начали». Ливия кивнула, но в ее глазах все еще оставалась легкая тень сомнений. «Ты всегда такой уверенный, уверенный, не всегда, но иногда приходится таким быть. Кто-то же должен подбадривать остальных». Ливия тихо засмеялась в ответ, и ее настроение заметно улучшилось. Они прошлись еще немного в тишине, затем медленно направились обратно в общежитие, обсуждая уже что-то незначительное, стараясь отвлечься от тяжелого, но продуктивного дня. Когда они добрались до своих комнат, Аллатар на прощание еще раз подбодрил Ливию. «Завтра новый день, все будет хорошо, а теперь давай отдыхать». «Да, ты прав. Спокойной ночи, Ал». «Спокойной ночи, Ви». Когда он лег в постель, усталость наконец взяла свое. Прошедший день был полон событий, и его разум теперь требовал передышки. Но несмотря на это, Аллатар чувствовал удовлетворение и от пройденных тренировок, и от того, что смог помочь Ливии справиться с неприятной ситуацией. Погружаясь в сон, он с нетерпением ждал завтрашнего дня, предчувствуя новые вызовы и возможности. Глава 4. Утро выдалось особенно прохладным. Фонари, которые еще недавно освещали Академию, постепенно гасли, уступая место первому свету солнца. Аллатар, как обычно, встал довольно рано, чтобы спокойно обдумать все, что произошло за последние дни. Однако на этот раз его мысли были прерваны легким стуком. Он приподнялся, слегка насторожившись. Обычно в такое время никто его не беспокоил. «Кто там?» Открыв дверь, Аллатар увидел на полу странный сверток. Бумага была крепко завязана тонкой черной лентой, на ней не было никаких отметок, ни имени, ни символа отправителя. Он оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Странно, никто не шевелился в коридоре, хотя обычно студенты уже потихоньку выходили из комнат на завтрак или утренние тренировки. Что за черт? Вернувшись в комнату, Аллатар осторожно развернул его. Внутри оказалась старая книга, слегка потрепанная временем. Обложка была безымянной, но темно-синий цвет с мерцающим узором придавал ей загадочный вид. Первые страницы были покрыты странными символами, которые ему не удалось сразу распознать. «Что это такое?» – подумал он, и сразу же в уголке глаза мелькнуло системное сообщение. «Получено. Неизвестный фолиант. Открыта новая линия заданий. Задание. Раскройте тайну зергов. Чё, бля, и как это понимать? Кто-то явно не хочет, чтобы я узнал, кто подбросил эту штуковину. Но если это что-то связанное с зергами, то явно то не шутки». Он быстро спрятал книгу в свой рюкзак, чтобы позже спокойно изучить ее. В Академии мало кто знал о зергах, и официальных данных было крайне мало. Лишь несколько старых хроник и слухов, которые передавались из поколения в поколение. Но его зацепило, что книга пришла без имени отправителя, будто кто-то хотел, чтобы он сам докопался до истины. Нужно будет выяснить, кто и зачем это сделал, но сперва стоит прочитать хотя бы пару страниц. Ладушки, будем посмотреть. А сейчас пора подкрепиться. В столовой, как обычно, царила оживленная атмосфера. Студенты обсуждали прошедшие и предстоящие занятия, некоторые обмениваясь впечатлениями о том, как удачно или неудачно у них получилось применить магические заклинания на практике. «Эй, Ал, ты чего такой задумчивый сегодня?» «Да так, ничего особенного. Давай рассказывай», — встрепенулся Кирн, который тоже был за столом, но до этого поглощен разглядыванием своего завтрака. «Да ничего особенного. Просто странный сверток перед дверью». «Сверток, ты думаешь, это что-то важное?» «Может быть, скорее всего, кто-то из студентов пошутил, но все равно странно». «Ну, держи нас в курсе, если что-то серьезное случится». «Да, я сам разберусь». Закончив завтрак, группа направилась к очередному уроку по магии стихии. Аллатар не мог избавиться от странного чувства, будто кто-то наблюдает за ним, как только он коснулся книги. На следующем занятии Аллатар все время думал о книге. Как только выдастся возможность, он решил ее изучить, надеясь найти ответы на свои вопросы. И вот когда время подошло, он наконец закрылся у себя в комнате, достал книгу и открыл первую страницу. «Мы не агрессоры. Мы пришли в этот мир по воле случая. Мы не хотели войны, но люди решили, что мы опасны и напали первыми». Строки на первых страницах сразу бросили его в ступор. «Что за бред? Этого не может быть». Аллатар продолжил читать, и его разум медленно начинал понимать смысл прочитанного. Текст книги не просто оправдывал действия зергов, он обвинял местных в том, что именно они стали первопричиной конфликта. По описанию, зерги были изначально мирной расой, пытавшейся установить контакт с местными обитателями. Однако жители Ирингарда, боясь неизвестного, атаковали первыми. Значит, все, что тут рассказывают, может быть и не такой уж и правдой. Интересненько, кто же подбросил мне эту книгу, и почему сейчас? Еще и те странные разговоры с Лионель, тут явно что-то нечистое. Ну имеем что имеем. Его мысли прервал стук в дверь. Аллатар с неохотой поднялся, отложив книгу в сторону, и подошел к двери. На пороге стояла Ливия, ее уши слегка подрагивали, а хвост нервно двигался из стороны в сторону. «Привет, Ал, ты выглядишь напряженным, все в порядке». Аллатар слегка нахмурился, он не хотел никого вовлекать в свои новые проблемы, особенно Ливию, но что-то в ее искреннем беспокойстве заставило его задуматься. «Да вроде ничего серьезного, просто нашел кое-что странное, но это, вероятно, просто шутка». «Шутка, ты уверен?» Она шагнула чуть ближе и заглянула в комнату, ее взгляд упал на книгу, лежавшую на столе. Хвост Ливии дернулся, как будто она что-то почувствовала, и ее глаза расширились. «Это что это за книга?» Аллатар не мог не заметить ее реакцию. В обычных условиях Ливия была довольно спокойной и сдержанной, но теперь ее напряженность явно возросла. Он решил, что скрывать правду не имеет смысла, лучше все объяснить сразу. «Я нашел ее утром у себя под дверью. Это книга о зергах, точнее, их версия истории. Похоже, что все, что мы знали о них, может быть ложью. Местные, возможно, напали первыми». Ливия застыла на месте, как будто ее ударила молния. Ее уши опустились, и она нахмурилась. «Зерги, но ведь нам говорили, что они были агрессорами, захватчиками. Почему эта книга говорит обратное, я не знаю. Но мне кажется, кто-то специально подбросил мне эту информацию. Возможно, они хотят, чтобы я что-то узнал или сделал. Вопрос в том, кто это мог быть и зачем?» Ливия несколько секунд молчала, переваривая услышанное, затем внезапно сделала шаг вперед и схватила его за руку. «Ал, это может быть опасно. Если эта книга действительно содержит информацию, которую кто-то хотел бы скрыть, то те, кто за ней стоит, могут не остановиться ни перед чем. Нужно быть осторожным». Аллатар посмотрел на ее обеспокоенное лицо и понял, что она права. Его инстинкты подсказывали, что это все не просто совпадение. Книга была подброшена ему не случайно, и за этим явно стояла большая игра. «Ты права, я буду осторожен. Может, стоит обсудить это с остальными, или хотя бы с Марком, его семья точно должна что-то знать. Он мог бы помочь разобраться, если это действительно что-то важное. Вот именно поэтому, ему уж точно не стоит ничего знать. Если это какая-то игра, лучше не привлекать лишнее внимание. Пока просто продолжу читать и выясню, что в этой книге. Ладно, но если тебе понадобится помощь, просто скажи, мы же команда». «Конечно, спасибо, Ви». Она еще несколько секунд стояла на месте, словно обдумывая что-то, затем кивнула и повернулась, чтобы уйти. «Береги себя, Ал». Аллатар остался наедине с книгой и своими мыслями. Он медленно вернулся к столу и снова взял ее в руки. Вопросы начали заполнять его разум. Кто были настоящие зерги? Что они скрывали? И как он оказался вовлечен в эту загадку? Он глубоко вздохнул и открыл книгу на следующей странице. «После нападения местного населения нам не оставалось выбора. Мы должны были защищаться. Их магия была нам неизвестна, и наши первые потери были велики. Но мы научились. Мы адаптировались. И вскоре научились отражать их атаки». Аллатар всмотрелся в текст, его мысли начали распутываться. Это был рассказ от лица самих зергов, их восприятие событий. И чем дальше он читал, тем яснее становилось, что история, рассказанная в этой книге, кардинально отличалась от того, что ему доводилось слышать. «Мы не хотели войны, но люди не дали нам шанса. Они видели в нас угрозу только потому, что мы были другими». С каждой новой строчкой он все глубже погружался в историю зергов. Текст описывал, как они пытались установить мирные контакты с местными жителями, но их усилия постоянно встречались агрессией. Разумные, боявшиеся их магии и необычного внешнего вида, первыми начали атаку. Алатар закрыл книгу и задумался. Если эта информация действительно правдива, то вся история магической войны могла оказаться построенной на лжи. Но кому это было выгодно? Кто мог переписать историю таким образом? И почему? Мысли прервало внезапное сообщение от системы. Внимание! Обнаружено взаимодействие с неизвестным артефактом. Ожидается дальнейшая активация. Алатар замер. Артефакт? Непростая ты книга, да. Алатар смотрел на сообщение системы, ощущая, как внутри него нарастает беспокойство. В книге явно была скрыта какая-то сила, которую он не мог просто проигнорировать. Он глубоко вдохнул и снова открыл книгу, чувствуя, как его сердце слегка ускоряется. Система обычно не предупреждает просто так. Наши первые контакты с магией этого мира были разрушительными. Мы не понимали ее природы и подвергались атакам, которые казались нам непостижимыми. Но со временем мы научились контролировать эти силы, и в этом нам помог один. Далее текст не удалось разобрать. Либо же тот, кто это писал специально, не хотел раскрывать детали, либо же было что-то еще. Алатар посмотрел на книгу еще раз, но на этот раз текст, который раньше казался простым, начал светиться слабым светом. Он нахмурился, пытаясь понять, что происходит. Система снова проявила себя. Взаимодействие с артефактом подтверждено. Вы хотите активировать его? Да нет, твою ж мать. Конечно, это было заманчиво, активировать артефакт и увидеть, что за скрытые силы содержатся внутри. Но с другой стороны, активация могла привести к нежелательным последствиям. Книга могла быть ловушкой, специально подброшенной, чтобы манипулировать им. Но любопытство уже начало брать верх. Ладно, рискнем. Да. Книга в его руках внезапно вспыхнула ярким светом, и комната наполнилась странной, почти ощутимой магической энергией. Воздух стал вибрировать, а текст на страницах начал двигаться, словно живой. Алатар почувствовал, как энергия начинает просачиваться через его руки, проникая в его сознание. Весь его разум внезапно заполнился видениями. Зерги, города, войны, разрушения, переговоры, магия, все образы смешивались в хаотичном потоке, который угрожал разорвать его сознание на части. Это было как будто он смотрел на всю историю этого мира через глаза самих зергов. В какой-то момент видения стали еще более ясными. Алатар увидел лицо зерга, неугомонный огонь в его глазах и странное сочетание силы и отчаяния на лице. «Мы никогда не хотели быть вашими врагами. Мы искали мир, но ваша магия уничтожила нас. Теперь мы ищем баланс. И ты, наш шанс». Последние слова эхом отдались в его голове. «Ты, наш шанс, что это мать вашу значит? Какой к черту баланс?» Эриндрей Даниэль ясно дала понять, что зерги враги, или же это просто очередная манипуляция. Алатар открыл глаза, его дыхание было тяжелым, но все, что происходило, как будто слегка отдалилось от него. Книга теперь лежала спокойно перед ним, свет ее страниц исчез. Однако система немедленно выдала новое сообщение. Задание обновлено. Тени зергов. Описание. Вам поручено исследовать истинную историю войны между зергами и людьми, выяснить, кто стоял за конфликтом, и восстановить историческую правду. Цель. Соберите все части артефакта, который поможет восстановить баланс. Награда. Уникальная способность. Возврат. Собрано 1/5. Обнаружен неизвестный магический фон. Дальнейшая работа системы может быть некорректна. Запуск адаптации. Алатар ошарашенно сидел, переваривая информацию. Теперь перед ним стояла более конкретная цель – найти артефакты зергов. Но куда идти? Как их искать? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Он медленно встал и снова посмотрел на книгу. Несмотря на то, что она выглядела обычной, теперь Алатар понимал, что это был только первый шаг в куда более сложном пути. Артефакт, который активировался в книге, был лишь частью большой загадки. Так, что же со всем этим делать? Что за артефакты? Да и что за странная награда, как это возврат? Возврат чего? Куда? Кому? Мда, ни хрена не ясно, но очень интересно. Алатар закрыл книгу и положил ее на стол. Прямо сейчас было бы полезно узнать больше о зергах и их магии, но он не мог исследовать это прямо в академии, где могли наблюдать за каждым его шагом. Ему нужен был доступ к скрытым источникам знаний, таким как древние рукописи или старые книги, за пределами академии. «Пожалуй, начну с поиска в местной библиотеке, вдруг что-то да попадется». Он открыл книгу снова, надеясь, что сможет найти хоть какую-то подсказку. Слова уже не светились, Но когда он перевернул страницу, внизу текста мелькнул странный символ. Символ напоминал руны, которые он видел на некоторых старых артефактах, только гораздо более сложные. Эти руны что-то похожее было в подземельях возле порталов. Вспоминая свой предыдущий опыт взаимодействия с порталами, Алатар понял, что эти руны могли быть связаны с пространственными перемещениями. Возможно, артефактов был скрыт в другом месте, за пределами физического пространства, или это была дверь в другой мир. Но сейчас не было смысла гадать. Он был слишком измотан эмоционально, чтобы продолжать. Решив, что лучше отдохнуть и дать себе время все обдумать, Алатар закрыл книгу и направился к постели. Алатар едва успел закрыть глаза, когда раздался стук в дверь. Он помедлил, надеясь, что это просто кто-то ошибся дверью, но стук повторился, на этот раз более настойчиво. «Кто там?» На пороге стоял Марк. Он выглядел взволнованным, его глаза светились от возбуждения. «Ал, ты должен это увидеть. Что за спешка? Нашел кое-что в библиотеке. Ты просто обязан посмотреть на это». Марк явно был слишком взволнован, чтобы что-либо объяснять на месте. Алатар накинул плащ и последовал за другом, который быстро повел его к библиотеке. Они спустились по лестнице и, свернув за угол, оказались у дверей закрытого сектора библиотеки, который обычно был доступен только преподавателям или по специальному разрешению. «Марк, ты уверен, что мы можем сюда заходить?» «Конечно, уверен. Я договорился с Брунтиксом. Он пропустит нас». Действительно, когда они подошли к двери, Брунтикс, библиотекарь-гоблин, кивнул им с хитрой улыбкой и жестом пригласил внутрь. Они прошли по темным коридорам закрытого сектора, пока не добрались до самого дальнего угла, где Марк остановился перед старинным шкафом с книгами. Он торопливо достал одну из книг и раскрыл ее на столе. «Смотри», — сказал он, указывая на страницу, испещренную древними символами. Алатар взглянул на книгу и сразу понял, почему Марк так взволнован. На странице был изображен тот самый символ, который он видел в своей книге. «Где ты нашел это?» «Я просто искал информацию о истории зергов и наткнулся на это. Рассказывается о том, что у зергов был какой-то артефакт, который изменял само пространство. Кажется, именно так они перемещались между мирами». Алатар почувствовал, как в его сознании складываются части головоломки. Книга, которую он нашел, была не просто источником знаний, она была ключом к чему-то гораздо большему. «Марк, а там случайно нет более подробной информации об этом артефакте? Ну как он выглядел, или куда он делся? Что-то было, а да, вот. После очередной великой битвы, когда дрожала сама суть мироздания, богиня Эриндрей Даниэль вмешалась в эту войну. Своей мощью она нанесла сокрушительный удар по армии зергов, отчего их великий артефакт был разделен на 5 частей, которые от силы взрыва разметала по всему континенту. И почему у меня складывается впечатление, что эти записи попали к Марку совсем не случайно? Что же тут на самом деле происходит? Поучился блин магии. Очень, кхм, интересная история. Ага, мне рассказывали, что мой прапрадед как раз погиб в той битве. Вот оно что, ну если что найдешь еще интересного, то ты знаешь, где меня найти, а сейчас я, пожалуй, спать пойду. Хорошо, до завтра, Ал. Хорошей ночи вам, господин Брунтикс. Доброй ночи, Алатар, доброй ночи. Добравшись до кровати, Ал моментально отключился. Глава 5. Дни сменялись днями и подошла к концу первая неделя обучения в академии. Кто хотел, мог отправиться домой, кто-то планировал остаться. Алатар же с нетерпением ждал этих выходных. Ему очень хотелось опробовать новые силы на охоте и, конечно же, встретиться с Лионель. Утро, как обычно, начиналось с завтрака, и их компания уже собралась за столом. Марк что-то сосредоточенно записывал в свои бумаги, Ливия казалась немного нервной, Кирн, как всегда, был молчаливым, а Ириана отсутствовала, хотя это уже давно никого не удивляло. «Доброе утро всем!» «Доброе утро, Ал!» Ливия улыбнулась ему. «Чем сегодня займемся?» «Наконец-то выходные, и вроде как это первый и последний раз, когда мы можем выбраться из Академии просто так. Так что я планирую отправиться в Элдорию. Хочу проверить обретенные силы на охоте. Я ведь авантюрист как-никак». Ливия внезапно встрепенулась и заглянула ему в глаза. «Правда, Ал, а можно мне пойти с тобой? Я тоже давно хотела побывать в большом городе. Мы могли бы отправиться вместе, и тогда...» Алатар мягко улыбнулся, но его ответ был решительным. «В другой раз, хвостатая. Сегодня я хотел бы побыть один. Мне нужно разобраться с некоторыми вещами и, ну, в общем, я обещаю, что в следующий раз ты пойдешь со мной». Ливия выглядела немного разочарованной, но не стала настаивать. «Ладно, но смотри, ты пообещал. Само собой, Ви, само собой. Марк, который до этого момента был сосредоточен на своих записях, наконец оторвался от них и взглянул на Аллатара. А я, наверное, поеду домой. Надо навестить семью, да и дел там накопилось, начал он, стараясь не смотреть прямо в глаза. Аллатар лишь кивнул ему. Марк особо не распространялся о своей семье, но все понимали, что быть сыном и внуком одних из сильнейших магов явно непростое дело. «Удачи тебе тогда, Марк». Кирн, сидящий напротив, лениво поднял взгляд от тарелки. «А я, пожалуй, останусь в академии. Хочу попробовать кое-что сделать. Отличная идея. Если что интересное получится, обязательно дай знать». После завтрака они разошлись по своим делам. Ириана так и не появилась в столовой, что было немного странно, так как прием пищи она обычно никогда не пропускала. Но никто не придал этому особого значения. Выйдя из портала Вал, сразу же почувствовал знакомую атмосферу. Город был полон разумных, как и раньше, но теперь его мысли были заняты совершенно другими делами. В голове все крутились вопросы о книге и о том, что он узнал. Однако прежде чем погрузиться в свои размышления, нужно было найти место для ночлега. Он направился в ту самую таверну, где остановился в прошлый раз. Заведение выглядело так же, как он его запомнил: уютная обстановка, запах свежей еды и тепло от камина, наполнявшие помещение. Аллатар подошел к стойке, за которой стояла все та же добродушная женщина. Имя Дарин. Раса человек. Уровень 0. О, добро пожаловать снова, юноша. Как твои дела? В академии, надеюсь, все в порядке? Да, спасибо. Все хорошо. Мне бы комнату на одну ночь. Ага, твоя старая как раз свободна. Если с едой, то с тебя десяток медных. И да тебе тут кое-что передали. Она протянула Аллатару небольшую, аккуратно перевязанную бечевкой. Еще раз спасибо, вот монетки. Взяв записку, Аллатар быстро поднялся в свою комнату, где и решил уже ознакомиться с текстом. «Ал, мне нужно срочно отправиться в Острогар. Не знаю, когда смогу вернуться, но если захочешь увидеться, то можешь найти меня там. В столице я пробуду несколько месяцев. Лионель, бля, я вот знал бы, то не отказал бы, Ви». Положив записку в карман, он решил, что не будет терять времени даром и займется тем, что лучше всего умел – охотой. Это поможет ему развеяться и, возможно, разобраться в новых силах, которые он обрел с активацией артефакта. «Ну, значит, зайду в гильдию, посмотрю, что там по заданиям, и пойду проводить тренировку в режиме архимага Хех». Аллатар быстро спустился вниз, попрощался с Дарин и направился к зданию гильдии. В этот раз все казалось ему привычным: объявления о заданиях, висевшие на стенах, и гильдейские сотрудники, которые оживленно переговаривались между собой. Но его внимание привлекло одно из объявлений. Задание. Охота на медведя. Требуется опытный охотник для устранения медведя, обосновавшегося в лесах у границ города. Медведь проявляет повышенную агрессию и угрожает безопасности. Награда. 1 золотая монета. Отлично, то что надо. Я возьму это. Гильдейский работник мельком глянул на Аллатара и кивнул. Уверен, этот зверь явно непростой, да и задание явно не для одиночки. Справлюсь. Ну как знаешь, вернешься с трофеем, получишь свою награду. Достаточно будет клыков или когтей. Взяв задание, Ал сразу же направился к выходу. Он был готов к охоте как никогда. Природа, свежий воздух и тишина были именно тем, что ему нужно. Его инстинкты охотника постепенно начали возвращаться, тело расслабилось, а мысли сосредоточились на задаче. Мда, ну и где этот мохнатый ублюдок? Уже пару часов блуждая по лесу, Ал присматривался к следам. И вот, наконец, удача. Перед ним распахнулась небольшая поляна, а на ней разгуливал огромный, даже огроменный медведь. Лесной ужас. Уровень 15. Жизнь 2500-2500. Статус мини-босс. Такс, ну что, поглядим, что магия великая делает. Сосредоточившись, Ал решил начать с огня, допустив, что шкура то должна хорошо гореть, и запустил огненный шар прямо в грудь медведя. Пылающий снаряд с ревом полетел вперед. Огненный шар нанес 150 ед урона. Жизнь медведя 2350-2500. Медведь рванул вперед, его движения были быстрыми, несмотря на размеры. Аллатар мгновенно активировал огненный щит, который вспыхнул вокруг него, поглощая часть удара. Медведь успел нанести удар лапой. Поглощено 200 ед урона. Щит разрушен. Отражено 50 ед урона. Огненный щит разлетелся, когда лапа медведя врезалась в него с ужасающей силой. Ал сделал перекат в сторону, чтобы выйти из-под удара. Он почувствовал, как гул пронесся по земле. «Так, ладушки, магией потом поиграемся, с таким чудом все же по старинке», — выругался он, выхватывая из-за спины лук. Сконцентрировавшись, он выпустил энергетическую стрелу, вложив в нее двойную порцию маны. Яркий свет пронзил воздух, ударившись в плечо медведя и вызвав яркую вспышку. Нанесено 200 ед урона. Жизнь медведя — 2100-2500. Медведь взревел, его огромная лапа снова пошла в атаку. Ал снова перекатился, успев только заметить, как когти медведя проходят в опасной близости. «Ну, значит, пора по-настоящему поработать мечом». Резким движением он рванулся вперед, нанося первый удар. Клинок с тихим шипением прошел по боку медведя, оставив за собой полосу синего света. Мастерство владения мечом, полученное с повышением навыка, теперь проявлялось в каждом движении. Каждый удар был выверен и точен, как будто меч был продолжением его руки. «На, сука!» Нанесен урон 250 ед. Медведь взревел от боли и, несмотря на рану, снова ринулся в атаку. Алатар уклонился, сделав шаг в сторону, и, прижавшись к земле, одним плавным движением провел мечом вдоль задней лапы зверя, рассекая мышцы. Нанесен урон 300 ед. Жизнь — 1600-2500. «Ну же, дружок, покажи, на что ты способен». Мишка попытался снова напасть, но Алатар двигался быстро, предугадывая каждое движение зверя. Он почувствовал, как его рефлексы, усиленные характеристиками, позволяли ему избегать смертельных ударов. Медведь обрушил лапу на землю, вызвав мощную ударную волну. Получен урон 100 ед. Жизнь — 1345-1445. «Ах ты, сука, ты еще пожалеешь, что на меня полез». Отойдя назад, Алатар сменил тактику. Вместо того, чтобы нападать напрямую, он решил запутать зверя. Быстро перемещаясь вокруг него, он заставил медведя повернуться на одном месте, прежде чем с криком рванулся вперед, нанося мощный диагональный удар клинком по боку зверя. Нанесен урон 350 ед. Каждый удар был не просто силой, это была техника. Ал использовал приемы из арсенала мастера меча, его движения были плавными и смертоносными. Он с легкостью менял стойки, переходя от одной комбинации к другой. И вот, когда медведь сделал очередную попытку ударить, Алатар, мгновенно просчитав расстояние, сделал круговой удар, пронзив мечом лапу зверя. Нанесен урон 300 ед. Жизнь — 950-2500. Медведь хрипел и стонал, но не сдавался. Он набросился на Алатара, и его мощный удар пришелся прямо по груди. Получен урон 250 ед. Жизнь Алатара — 1095-1445. «Мать твою, ну вот, пора заканчивать». Алатар поднял клинок над головой, затем нанес серию быстрых ударов, словно танцуя вокруг медведя. Каждый удар был четким, быстрым и смертельным. Первый удар по задней лапе зверя заставил медведя осесть на землю, а второй пронзил его плечо. Нанесен урон 300 ед. Зверь попытался подняться, но Ал уже был готов к финальному удару. Его мышцы напряглись, и, вкладывая всю свою силу, он пронзил мечом грудь зверя, попав прямо в сердце. Нанесен урон 350 ед. Жизнь — 302-500. Медведь обмяк, но Алатар не остановился. Он выхватил лук и сотворил последнюю энергетическую стрелу, вложив в нее все оставшиеся силы. Стрела вырвалась из лука с яркой вспышкой и пронзила медведя насквозь. Энергетическая стрела. Нанесен урон 300 ед. Лесной ужас убит. Медведь издал последний хрип, а затем рухнул на землю, мертвый. Алатар тяжело дышал, смахивая пот со лба, но на его лице сияла победная улыбка. Вот теперь все. Как же это было охрененно. Ал спрятал меч и рухнул рядом с поверженным зверем. Получено. Опыт. 1500 ед. Когти медведя, шкура медведя, мясо медведя. Ну, можно и полежать немножко. Ладно, дружок, спасибо за тренировку, пора вернуться. Ал неспешно пошел обратно в город, размышляя о том, как прошла охота. И все-таки, есть еще над чем поработать. Город встретил его суетой и шумом. Уже было поздно, но жители продолжали свои дела. Ал направился прямо в гильдию. Войдя внутрь, он быстро подошел к стойке и выложил перед работником когти медведя. Ну что, охота удалась, а то, иначе и быть не могло. Хех. Быстро проверив когти, администратор протянул Алатару золотую монету. Вот твоя награда. Тебе повезло, немногие возвращаются с такими трофеями. Да уж, зверюга был не из простых. Ладно, пойду прогуляюсь по городу, отдохну. Он вышел на улицу, чувствуя, как усталость постепенно отступает. Время было еще раннее, и хотя он устал от сражения, сидеть на месте не хотелось. Ал решил прогуляться по городу и просто насладиться спокойствием. Проходя мимо лавок, он заметил, как город начинает готовиться к вечернему оживлению. Местные ходили туда-сюда, покупая еду, торговцы выкрикивали предложения, а в тавернах уже слышался стук кружек и громкие разговоры. Ал гулял по улочкам Элдории, наблюдая за тем, как город живет своей жизнью. Он остановился у небольшой уличной лавки, где продавали свежие фрукты и хлеб, купил себе яблоко и отправился дальше, наслаждаясь его вкусом. Вот бы так почаще. Академия, конечно, хорошее место, но городская жизнь – это что-то совсем другое. Ал продолжал гулять, пока солнце медленно клонилось к закату. Он наслаждался каждым моментом, позволив себе расслабиться после напряженной охоты. Город был полон удивительных мест, которые он еще не успел исследовать. Медленно прогуливаясь, он остановился, чтобы взглянуть на фонтан, шумевший неподалеку на его любимой площади. «Ну что ж, хороший день. Пожалуй, пора возвращаться в таверну и хорошенько отдохнуть, а то завтра обратно в академию». Алатар повернул обратно к своей временной стоянке. Скоро предстояло вновь погрузиться в учебную жизнь, но сегодня он мог насладиться покоем и теплом Элдории. Вернувшись в таверну, он поднялся в свою комнату, бросил вещи на стул и, не раздумывая, рухнул на кровать. Все тело гудело после сражения, но эта усталость была приятной. Сегодняшний день точно удался. Посмотрим, что принесет завтра. Ну-ка глянем, что там у нас. Статус. С этими мыслями Ал закрыл глаза и погрузился в глубокий сон, полный звуков леса и образов побежденного зверя. Имя. Алатар. Раса. Человек. Уровень. 15. 7104. 10500. Жизнь. 1445. 1445. Мана. 2000. 2000. Сила. 27. Ловкость. 27. Телосложение. 27. Интеллект. 30. Удача. 1. Свободные очки характеристик. 0. Тем временем в Острогаре, столице империи, Марк неспешно бродил по улицам, погруженный в свои мысли. Этот город всегда удивлял его своим величием. Огромные белоснежные башни, резные мосты и дворцы, возвышающиеся над другими строениями, создавали впечатление силы и власти. Все здесь казалось символом могущества империи. Но сейчас Марка занимали не городские пейзажи, а предстоящая встреча. Лионель должна была встретиться с ним в одном из роскошных домов в центре столицы. Она уже давно прислуживала зергам, и Марк также недавно стал частью их плана. Его главной задачей было следить за Алатаром, и теперь ему нужно было отчитаться. Когда Марк вошел в огромный особняк, его встретили стражники. Проведя его через длинные коридоры и комнаты, они привели его в большой зал, где Лионель уже ожидала его. «Ты пришел?» «Да, как и обещал. Все прошло, как вы и планировали». Лионель взглянула на него с интересом, ее глаза сверкнули. «И как он себя ведет? Было ли что-то странное в его поведении?» «Артефакт сработал. Я подбросил его, как вы и хотели, и Алатар начал его использовать. Но есть кое-что интересное. Тот прибор, что вы дали для прослушки, он также успешно сработал. И вот благодаря ему я слышал, как Алатар обращался к кому-то, кого называл система». Лионель хмыкнула, ее лицо озарила легкая усмешка. «Система. Интересно, что это может быть. Значит, говоришь, книга сработала и активировалась. Это даже лучше, чем ожидалось, госпожа Заралинда была права. Алатар может быть ключом. Главное, чтобы он не понял, насколько сильно его действия контролируются». Марк кивнул, оглядываясь на Лионель. «Что ты собираешься делать дальше? Зерги продолжат продвигаться вперед. Им нужно, чтобы Алатар был на их стороне. Нам ни в коем случае нельзя торопиться. Алатар сам должен осознать, что его связь с этим миром – это не случайность. Мы будем вести его, пока он сам не начнет задавать правильные вопросы. Как только он поймет, что этот мир просто использует его, он станет нашим союзником. Зерги дадут ему ту силу, которую он никогда не сможет получить. Но что, если он воспротивится? У него не будет выбора. Мы должны быть готовы ко всему. Когда придет время, мы направим его на нужный путь». Марк молча кивнул, понимая, что у них нет другого выбора. Ситуация становилась все более запутанной, но он знал одно: Алатар был в центре этого всего, и на него возлагались огромные надежды. На следующий день Алатар проснулся рано, еще до того, как первые лучи солнца осветили комнату. Его мысли все еще блуждали где-то между сном и реальностью, но бодрое тело быстро напоминало о том, что пора возвращаться в академию. Он поднялся с кровати, проверил свои вещи и, накинув плащ, вышел из таверны, попрощавшись с доброй Дрин. «Спасибо за теплый прием. В следующий раз постараюсь задержаться дольше. Возвращайся скорее, юноша. Удачи тебе в твоих приключениях». Алатар направился к порталу, наслаждаясь утренней свежестью. Воздух был прохладным, но все же не таким резким, как был вчера ночью. Элдория еще только начинала просыпаться, и город казался почти пустым. Ал сделал последний глубокий вдох, прежде чем шагнуть в светящийся круг портала. Через мгновение он оказался в знакомом дворе академии. Студенты уже начали возвращаться к своим занятиям, и вся обстановка будто бы погружалась в привычную учебную рутину. Ну что ж, пора и мне снова включаться в это безумие. По пути в свою комнату, он встретил Марка и Кирна, которые обсуждали что-то интересное. «Как прошли ваши выходные, ребята?» «Довольно спокойно», — коротко ответил Кирн. Марк же лишь слегка кивнул, но не стал вдаваться в подробности. «Ну что ж, теперь пора готовиться к новой учебной неделе. Надеюсь, в этот раз не будет сюрпризов». День прошел без особых приключений и плавно подошел к своему завершению. Академия плавно погружалась в мир Морфея. Глава 6. Вся следующая неделя пролетела как один миг. Первые несколько дней студенты привыкали к расписанию, появились совместные с другими группами занятия, также и внеклассное общение продолжало развиваться. Отношения Элатара и Ливии становились все более близкими, и даже ледяные ветры Рианы сменили свой фронт. Мысли о зергах и их артефакте отошли на второй план, ведь у Элатара не было никаких идей, как можно было бы заняться поисками. Сегодня был очередной день занятий, и их группа собралась в тренировочном зале. На этот раз тренировки обещали быть интересными. В отличие от предыдущих практических занятий, сегодня ожидалась командная дуэль. Профессор Винтер, как всегда, был сама серьезность. Окинув взглядом всех собравшихся, он решил поведать, что студентов ждет сегодня. Это занятие будет немного отличаться от предыдущих. Вам предстоит сразиться друг с другом. Это не просто дуэль, пора проверить работу в команде. Ваша задача – объединить силы и подобрать верную стратегию для победы. Состав групп пока менять не будем. Группа Элатара переглянулась. Ливия уже казалась более уверенной в себе, чем всего неделю назад. Даже Ириана уже поглядывала на своих товарищей более дружелюбно. А Марк, казалось, вообще был погружен в собственные мысли. Наконец-то что-то интересное. Первой против вас выступит группа под руководством Тироса, продолжил Винтер, указывая на высокую фигуру впереди. Это был молодой человек с уверенной осанкой и огненным темпераментом. В его группе, кроме него, было еще 4 человека, 2 эльфов, человек и один коротышка, которого, казалось, вообще не интересовало происходящее. Имя Тирос, раса человек, уровень 0, стихия огонь, готовьтесь. Ваши задачи – не просто сразиться, а работать вместе. Не забывайте использовать свои навыки и заклинания так, чтобы поддерживать друг друга. Алатар и его группа заняли позиции. Ириана слегка закусила губу, обдумывая стратегию. Оливия украдкой бросила взгляд на Алатара, как будто ища его одобрение. «Ну что, хвостатая, готова?» «Я да, готова», — ответила она, кивая. Когда начался бой, каждая команда решила сразу использовать свои сильные стороны. Ириана моментально обрушила воздушную пулю на Тироса, но тот проигнорировал атаку, успев наложить огненный щит. Ливия, напротив, решила сосредоточиться на поддержке и сразу подняла стену перед своей группой, закрывая их от вражеских атак. «Отлично, хвостатая, теперь моя очередь». Тирос атаковал с еще большей силой, и бой постепенно накалялся. Магические всполохи разрывали воздух, и запах озона смешивался с жаром огненных шаров. Тирос оказался куда более умелым противником, чем Алатар предполагал. Да и арсенал заклинаний у него был явно побогаче. В них то и дело летели огненные шары, но кроме них были еще и столбы пламени, вырывающиеся из земли. И лишь благодаря быстрым рефлексам и характеристикам получалось уворачиваться и иногда контратаковать. Ириана, пожалуй, единственная, кто сохранял спокойствие и невозмутимость, ее атаки были точными и расчетливыми, но силы противников явно превышали их ожидания. Надо что-то придумать. Если продолжать так же, мы проиграем. Марк, есть идея? Да, есть одна. Ал, Ириана, давайте попробуем комбинированную атаку. Мы с Алом объединим наши шары хех, а ты усилишь их воздушным потоком. Ви, а ты сразу как мы отпустим заклинание, ставь перед нами стены на всю ману. Если я правильно рассчитал, а я правильно рассчитал, бахнуть должно хорошенько. Ириана лишь молча кивнула, и они быстро заняли позиции. Когда два огненных шара слились, то помимо увеличенного размера изменился и цвет. С обычного оранжевого он перешел к более насыщенному красному оттенку, а когда подключилась Ириана, стала и вовсе переходить к белому. В этот момент Ал почувствовал, что может влить в это чудо-юдо еще маны, и система не заставила себя ждать. Изучено умение синергия. Описание: при совместимости элементов позволяет дополнительно насыщать маной как дружеские, так и вражеские заклинания. При переизбытке маны может разрушить заклинание. А прикольненько, это по идее и сам так смогу, надо будет потом попробовать. Марк, выпускай, сейчас ебанет. Атака не заставила себя ждать, и раскаленный почти до плазмы шар с огромной скоростью устремился к противникам. А дальше действительно ебнуло. Да так, что Винтер еле успел вмешаться, окутав барьером группу Тироса. Стены Ливии тоже снесло довольно быстро, и Алла с друзьями хорошенько так присыпала землей. Это было очешуенно. Но Марк, будь другом, предупреждай о таком до того, как все сделать. Да я то, что не должно было так получиться. Сам не ожидал такого эффекта. Мда, мальчики, это действительно было невероятно. Мне даже понравилось. Хи-хи-хи. Так вот, чем тебя надо цеплять? Не думал, что ты маньячка, Ири. Сам ты маньяка. Просто мне нравится эффективность и расчетливость. Правда, с последним Марк явная недоработка. А еще и наследник великого рода. Ну все-все, я уже извинился. Давайте лучше соберемся, там Винтер что-то сказать собрался. Студенты, вы меня смогли удивить. Поздравляю, это дорогого стоит. И скорее всего в боевой обстановке битва была бы уже закончена, хотя как я погляжу, и для группы Марка эта атака не прошла бесследно. Но так как это тренировка, то продолжайте, попрошу только больше не использовать комбинированные заклинания. Тирос кивнул своей группе, и они как-то резко начали действовать слаженнее. Один из эльфов, обладавший магией воды, поставил несколько водяных стен, дабы не подставляться под огненные атаки, а второй решил показать, что тоже не пальцем деланный, стал атаковать ледяными стрелами. Ливия, стена. Ливия снова подняла земляную стену, но ледышки с легкостью пробивали ее. Черт, так не пойдет, надо что-то менять. Расстрелять бы их из лука, но оружие использовать нельзя. Хм, а что если? Да надо попробовать. Народ, прикройте меня, выиграйте буквально несколько минут, я кое-что попробую. Что ты уже задумал? Если получится, то увидите, если нет, будем думать дальше. Хорошо, действуй. Так как там было, сосредоточиться на энергии внутри себя, представить стрелу, но мне сейчас нужна не только стрела, а и то, из чего ее выпустить. Ну же, система, помогай. Нужно представить лук, хороший такой спортивный, видел прикольные когда-то в магазине. А вроде что-то получается, дадим тебе больше маны. Да получилось. Создано умение энергетический лук. Урон интеллект уровень плюс урон стрелы. Расход маны, активация 250 ЕТ, поддержание 30 ЕТС. Описание: оружия из чистой маны позволяет использовать как физические, так и магические стрелы, не имеет уровня. Ух, ни хрена ж себе получилось, ну теперь им точно жопа. Хех, а теперь время для энергетической стрелы. Алатар слил значительную часть своей маны в эту атаку, и огромная сверкающая стрела вырвалась вперед, направленная прямо на водяной барьер, который сдерживал их атаки. Когда стрела столкнулась с барьером, тот вспыхнул ослепительным светом и разлетелся в стороны. Создатель барьера отлетел назад, сбив и своего ледяного коллегу. «Это еще не конец», — выкрикнул Тирос, но было поздно. Алатар, полностью контролируя ситуацию, уже отправил в него вторую энергетическую стрелу, которая на этот раз попала прямо в цель. Тирос упал на колени, а его товарищи поняли, что сражение завершено. Профессор Винтер резко хлопнул в ладоши, прекращая бой. «Достаточно. Хорошая работа, обе команды молодцы. Вы показали неплохие навыки взаимодействия и тактической гибкости. Но есть над чем работать». Группа Элатара, тяжело дыша, смотрела на своих противников. Ливия была вся в пыли, но с горящими глазами и улыбкой на лице. Ириана смотрела на Элатара с явным недоверием, но решила ничего не говорить, лишь кивнула ему. А вот Марк, который внимательно следил за Элатаром, был очень удивлен, и для него стало более понятно, для чего этот парнишка понадобился зергам, ведь сначала их совместная атака, которая явно была в несколько раз сильнее, чем должна быть, и потом эти фокусы с луком, причем что это лук, Марк понял не сразу, ведь тот был не похож ни на один из когда-либо им виденных. Однако он тоже ничего не стал говорить. Тирос с трудом поднялся, держась за бок, но вместо того, чтобы злиться, он подошел к Алатару и протянул руку. «Отличная работа, ты меня удивил». «Да уж, и я сам себя удивил». «Спасибо, Тирос, ты тоже был хорош». На этом тренировка закончилась, и все студенты отправились на обед. Зал столовой был заполнен шумом и смехом. Студенты обсуждали прошедшие дуэли, делились впечатлениями и смеялись над неудачами. Вся группа впервые собралась за одним столом, за которым их дожидался Кирн, однако насладиться этим моментом у них не вышло, ведь вскоре к ним подошла еще одна группа, группа под руководством девушки по имени Мелинда. Она была одним из самых талантливых студентов первого курса и специализировалась на магии огня, как и Тирос. Она была воплощением загадочной красоты. Ее темная кожа идеально подчеркивала контраст с длинными серебристыми волосами, которые не спадали мягкими волнами по плечам. Глаза, сверкающие алым огнем, пронзали взглядом, будто могли заглянуть прямо в душу. Тонкая талия, плавные изгибы и стройная фигура излучали скрытую силу и элегантность. Каждый ее шаг был полон изящества, а темное облегающее платье лишь усиливало магнетизм, которым она невольно притягивала к себе взгляды окружающих. Ее группа выглядела внушительно, и они явно были одними из фаворитов в академии. Имя Мелинда. Раса Дроу. Уровень 0. Стихия Огонь. Неплохой бой, вы неплохо справились. Даже Тирос был впечатлен, хотя редко кого-то признает. Мы просто старались работать вместе. Успех в командной работе – это главное, верно? Верно. Но, как бы то ни было, вам еще предстоит много работы. Если хотите занять высокие позиции в турнире Академии, вам нужно больше тренироваться и развивать тактику. Думаю, мы могли бы устроить несколько совместных тренировок, если вы не против. Алатар бросил взгляд на своих товарищей. Ливия выглядела слегка напряженной, но кивнула. Кирн молча ел, явно не интересуясь предложением. Ариана, как всегда, оставалась невозмутимой. Народ, я тут типа один, не в курсе ни о каком турнире. Ал, перед зимними каникулами пройдет юбилейный 50-й турнир среди всех студентов, и там весьма щедрые награды. Я нашу группу уже зарегистрировал, мы хотели позже тебе рассказать. Ага, ну я бы и не отказался, спасибо, Марк. Вернемся к нашим баранам. Мелинда, я думаю, нам стоит сначала все обсудить с командой, а потом уже тебе дадим ответ. Обсудите. Я всегда рада помочь тем, кто действительно хочет учиться. Увидимся на следующей тренировке. Когда она ушла, Алатар взглянул на своих товарищей. Что думаете? Стоит принять ее предложение? Не знаю. Она кажется слишком самоуверенной. Это потому, что она одна из лучших. Даже я готова это признать. Ее предложение действительно может нам помочь. Я за. Марк молча кивнул, все еще продолжая есть. Алатар посмотрел на Ливию, понимая ее сомнения, но решил, что предложение Мелинды может действительно принести пользу. Ну и ладушки, поглядим, на что она способна. Группа вернулась к своему обеду, но атмосфера немного изменилась. Вопрос о совместных тренировках с Мелиндой оставил легкое напряжение среди ребят. Алатар чувствовал это, хотя никто не говорил об этом открыто. Ливия продолжала украдкой бросать взгляды на него, словно ожидая одобрения или решения. Да уж, дела пошли интереснее. Может, все-таки не связываться с этой Мелиндой? Вряд ли от Дроу можно ожидать чего-то хорошего. Хотя тренировки с ее группой могли бы нам помочь. Ливия наконец решилась заговорить. Что-то не так, Ал? Ты выглядишь задумчивым. А, нет, просто обдумываю предложение Мелинды. Думаешь, стоит с ней сотрудничать? Возможно, но она слишком прямолинейна. С ней будет сложно, если что-то пойдет не так. Ириана молчала, но ее задумчивый взгляд явно показывал, что она поддерживает осторожный подход. Когда обед закончился, и группа вышла из столовой, Алатар догнал Ириану. Эй, Эри, как думаешь, что на самом деле задумала Мелинда? Мелинда всегда думает о себе. Она хочет быть лучшей, и если ей покажется, что ты можешь помочь ей достичь этой цели, она попытается использовать тебя. Так что будь осторожен. Понял. Спасибо за совет. Ириана кивнула и продолжила идти вперед. Алатар остался на мгновение на месте, обдумывая ее слова. Что-то в этом было, и он чувствовал, что за ее предложением кроется больше, чем просто тренировки. Он решил, что нужно быть начеку. Занятия шли своим чередом, но атмосфера в коридорах академии явно становилась более напряженной. Студенты обсуждали предстоящий турнир, и каждый старался как можно лучше подготовиться. Заметно выделялись группы, которые уже начали показывать свое преимущество. Мелинда и ее команда быстро завоевывали себе репутацию сильнейших на курсе, но теперь на них начали обращать внимание и из-за того, что они предложили сотрудничество группе Элатара. После нескольких часов занятий группа Алла собралась на одной из площадок для тренировок. Профессор Винтер на этот раз решил не усложнять тренировку и просто дал каждой команде по 5 минут для отработки базовых тактических комбинаций. «Ладно, ребята, давайте попробуем ту же комбинацию, что вчера, только на этот раз манувлевать я не буду». Ливия начала создавать защитную стену, а Марк и Ириана готовили свои заклинания. В этот раз все прошло гораздо более гладко. Они быстро скоординировали свои действия, и совместная атака показала отличные результаты. «Неплохо, но нужно больше практики, но нам нужно больше практики. Мы же будем участвовать в турнире, разумеется, Ал, как может быть иначе?» В этот момент что-то отвлекло его внимание. В стороне от них стояла группа Мелинды и наблюдала за их тренировкой. В ее взгляде было что-то странное, что заставило Элатара насторожиться. Она явно что-то замышляет. Когда тренировка закончилась, и студенты начали расходиться, Мелинда подошла к Элатару и тихо сказала: «Ты и твоя команда хорошо справляетесь. Я вижу потенциал. Но ты знаешь, что вам нужно больше, если вы хотите победить на турнире. Мы знаем, но мы справимся». Она улыбнулась, но в ее глазах была скрытая угроза. «Не забывай, что помощь иногда может прийти с неожиданной стороны». С этими словами она развернулась и ушла, оставив Элатара в раздумьях. Он смотрел ей вслед, чувствуя, что в ближайшие дни им придется столкнуться с чем-то большим, чем просто тренировки. Возможно, это будет не только турнир, но и что-то, что выходит за рамки их обычных занятий. Может, это она подкинула ту книгу, а что если она вообще работает на зергов? Да и что она имела в виду под помощью? БРР куча вопросов. И все же, хоть она и пугающе странная, но до чего же секси. Когда он вернулся к своей команде, Ливия сразу заметила его хмурый взгляд. «Ал, все в порядке?» «Да, просто Мелинда снова пыталась что-то внушить, но я думаю, что мы должны быть наготове. Она явно что-то задумала. И что будем делать?» «Продолжим тренироваться, но будем осторожнее». Ириана бросила на Элатара долгий взгляд. «Не переживай, Ал, мы готовы ко всему». И хотя ее слова звучали уверенно, в душе Элатар понимал, что это только начало чего-то более сложного и опасного. Турнир станет лишь очередным этапом, но настоящее испытание еще впереди. Добравшись до комнаты, Ал вновь погрузился в размышления. «И почему я вдруг сегодня опять вспомнил о той книге? Неужели действительно ее Мелинда подкинула? Надо будет как-то с ней поговорить и попробовать что-то узнать. А еще надо думать, как и где искать те части, хотя вряд ли что-то из этого выйдет до конца учебы. Ну ладушки, имеем что имеем, а теперь спать. Хотя нет, статус, имя, Элатар, раса, человек, уровень, 15, 5604, 10500, жизнь, 1445, 1445, мана, 2000, 2000, сила, 27, ловкость, 27, телосложение, 27, интеллект, 30, удача, 1, нельзя развивать, свободные очки характеристик, 0, эх, статус все еще не открывается полностью, да и не было сообщений, что я новые заклинания выучил, надеюсь, скоро это пройдет, а теперь точно спать. Глава 7, утро в академии началось, как обычно, с яркого солнечного света, проникающего через окна его комнаты. Мда, что мне подсказывает, что сегодня будет насыщенный день. После вчерашней тренировки мысли о предстоящем турнире не оставляли его. Ощущение, что Мелинда что-то затевает, все никак не выходило из головы. Она слишком много улыбается, чтобы быть просто талантливой студенткой. Ал не особо хотел доверять Дроу, особенно Мелинде, слишком красивая, слишком уверенная в себе и чересчур хитрая. Он тихо вышел из комнаты и направился в столовую. В коридорах было еще тихо, большинство студентов спали после вчерашнего, да и завтрак начинался через час. Элатар любил такие моменты. Прохладный утренний воздух, пустые коридоры и тишина, которая словно позволяла думать яснее. Когда он спустился в столовую, обнаружил, что там уже вовсю шло приготовление к завтраку. Кухонный персонал суетился, расставляя блюда и горячие напитки. Элатар взял свой любимый чай и сел за один из угловых столов, с которого можно было наблюдать за всеми, оставаясь незамеченным. Не успел он сделать пару глотков, как к нему подошла Ливия, неся в руках поднос с завтраком. «Привет, ты что, сегодня раньше всех проснулся?» «Ага, как-то получилось выспаться». Она выглядела свежо, несмотря на вчерашнюю тяжелую тренировку. Аллатар не мог не заметить, как изменилась ее уверенность за последние недели. Если раньше Ливия стеснялась своей силы, то теперь она явно начала принимать ее и даже немного гордиться своими достижениями. «Думаешь о сегодняшнем дне?» – спросила она, кусая кусочек хлеба. «О турнире, о Мелинде. Она действительно слишком загадочная. Но знаешь, если мы хотим победить, нам стоит воспользоваться любым шансом, даже если он исходит от кого-то вроде нее».